Надежда Васильевна спряталась в конторе, чтобы ничего не слышать. Ее бьет лихорадка. Верочка стоит за кулисами, крепко уцепившись за руку Масолова. Маленькое сердечко бьется, но темные глазки расширились, и внимательно слушает она голоса на сцене. Ей так нравится эта живая сказка, которую ей приходится не только слушать, но в которой и самой ей можно действовать. Заветные слова прозвучали. И прежде чем Масолов шепнул «выходи», Верочка оттолкнула его руку. Она выбегает на сцену. Свою реплику она кричит звонким-звонким от возбуждения голоском. «О, прелесть какая!» — раздаются возгласы, и аплодисменты несутся из зрительного зала, где в темноте двигаются тени незанятых в пьесе артистов и их жен. Верочка увлеклась, глазки горят, она слушает внимательно и отвечает вовремя. Только прежде чем заговорить, ее губки уже шевелятся, шепчут заветные реплики. Она кажется натянутой струной, готовой сорваться, столько нервного напряжения во всем ее существе. Но она поразительно грациозно двигается. У нее такие естественные жесты. Вот оркестр уже на местах. Капельмейстер стучит по пюпитру дирижерской палочкой. Он кланяется и улыбается Верочке, чтобы ее ободрить. «Ближе! Подойди, Верочка, ближе!» — зовет ее суфлер. Она подходит, улыбаясь. Все притихли, умиленные перед этой невинной душой, такой загадочной для взрослых. Что чувствует эта крохотная девочка? Страх? Недоверие? Одиночество? Жажду неизведанного? В долгой и, быть может, печальной жизни, которая ждет ее, не покажется ли ей волшебным это утро? Все ждут напряженно. Все знают, что петь под скрипку одно, под оркестр другое, и сбиваются даже певицы. Но талантливое дитя и тут готовит взрослым сюрприз. Подняв ручку, Верочка смотрит на дирижера, но не видит его. Она слушает знакомый мотив и вступает вовремя. Тонким, чистым, как серебро, голоском она поет свои куплеты. Оркестр играет ритурнель в 8 тактов. Она выдерживает их, не разжимая губ. И вступает снова, не опоздав ни на четверть такта и не сфальшивив ни в одной нотке, хотя мелодия переходит в другой тон. Все аплодируют, оркестр, играющие, слушающие. Со слезами умиления Петров целует ручку прелестного ребенка, Масолов кидается к жене. «Надя, да поди ты послушай, ведь это же восторг, ведь это ангел!» «Ах, уйди! Разве тебе можно верить? Я совсем больна от страха!» Она сдается только, когда приходит капельмейстер и заявляет ей, что дочь ее необычайно музыкальна, что она маленькое чудо. «Она будет артисткой, знаменитостью будет», говорят кругом и с благоговением следят за изящной куколкой. Верочку заставляют повторить всю сцену перед Надеждой Васильевной. И взрослые еще более удивлены и растроганы. Девочка заметно робеет перед матерью. Но она берет себя в руки, словно большая, и проводит роль без ошибки. «Радость ты моя!» — говорит Масолов, хватая девочку на руки — и покрывая ее поцелуями. Скорбно смотрит на нее мать. Она не хвалит, она не любит хвалить. Но сердце ее сжимается, когда она принимает поздравления окружающих. Верочка побледнела, устала. Она так хрупка. Боже, оборони ее от этой жизни. Артистке прежде всего нужны здоровье и железные нервы. Возможно, что у ребенка настоящий талант, тем хуже для нее. Счастье только в простой, несложной жизни, где-нибудь в глухой степи, на мирном хуторе с алыми закатами, звездным небом, с тишиной полей в часы сумерек. Настоящее счастье — это быть как все. Незаметно расцвесть, возделать своими руками землю, родить детей, вырастить их, незаметно состариться и покорно умереть, как лист умирает осенью. Вот единственное, что нужно Вере. Вечером поздно она входит в детскую и долго сидит у кроватки. Верочка спит беспокойно, что-то бормочет, мечется, и матери страшно, ведь это дитя ее, но что она знает о нем? Она заботится об ее аппетите, о костюмчиках, об ее удовольствиях. Вечно в театре, вечно занятая, вечно волнующаяся. Что знает она об этой маленькой таинственной душе, носящей в себе целый мир возможностей, целый мир своих радостей, своих печалей и уже определенных стремлений? Их небрежно игнорируют, с ними не считаются. Ребенок мечтает подольше погулять, попозже лечь спать. Но как можно отступить от правила? Дитя не имеет воли, его мечту топчут ногами. Верочка горько плачет. Ах, это каприз! А на капризы нельзя обращать внимание. Надежда Васильевна с раскаянием вспоминает, что она всегда строга с ребенком и никогда не вникала в причину ее слез, ее гнева и протестов. Она считает ее упрямицей, своевольной, избалованной потворством нянек и Масолова. Да, Саша ей ближе, и не потому, что он ее балует, он ее понимает лучше, чем я. Почему? Не знаю. И любит она его больше, чем меня. Меня она только боится. Заботливо целует она лобик девочки. Маленькое личико разгорелось, разметались ручки. Впечатлительная какая. Ох, не сглазили бы. Тьфу-тьфу. Она испуганно крестится сама, испуганно крестит дочь.